Глава 18. Аврора сидела в луже крови и смотрела на экран, сверяясь с расчетами. Главным орудием Гелиуса была массивная лазерная пушка, и корабль вскоре приблизится на достаточное расстояние, чтобы выпустить один мощный луч. Аврора надеялась, что они начнут атаку, как только появится возможность. Она ждала этого. Аврора приказала эвакуировать несколько первых этажей базы, но не по той причине, о которой все подумали. В иные подробности никто не мог быть посвящен. Следующие несколько мгновений решат их общую судьбу. Гильдия Черной Розы была для Авроры семьей, ее жизнью, и она сделает все возможное, чтобы база гильдии выдержала это испытание, оставшись целой и невредимой. База годами копила энергию, аккумулировавшуюся в четырех башнях, установленных по углам центральной крепости. Каждый год мать Авроры пользовалась частью этой силы, чтобы подчинить себе рекрутов. Она делала это выборочно, скрывая свои истинные цели. То был главный источник силы, сотни тысяч единиц энергии, мощь, которую нельзя использовать необдуманно. Каждую ночь псионический корпус сохранял жизнь своей жизненной силы в башнях, в то время как Элиссандра, а в последнее время и Аврора, хранили здесь, в этом помещении, собственную кровь. Ее мать любила называть это место комнатой для ритуалов. На всех официальных чертежах базы эта комната отсутствовала. Но именно здесь Элиссандра, а теперь и Аврора, могли накапливать огромную силу. Первые два этажа под землей эвакуированы, так что стены, энергия, твердая материя, все окружающее пространство защищало Аврору, скрывая то, что она должна была сделать. Она не ожидала, что какие-либо угрозы возникнут внутри гильдии, но с ее семьей никогда ничего не знаешь наверняка. Любовь нередко имеет свою цену. Краем глаза Аврора видела трупы. Она не могла заставить себя посмотреть на них. Они были добровольными жертвами, подготовленными Элиссандрой для этой самой цели. Служить топливом. Это всего лишь игра, и обретенная сила стоила таких жертв. Но они все еще были мертвы, и, возможно, никогда больше не проснутся. Авроре нужно будет собрать всю энергию и сосредоточить ее в одной точке, одной конструкции. Это будет подвиг, который не отважилась бы совершить даже ее мать, всемогущая Элиссандра. Ей нужно сосредоточиться. Аврора сосредоточилась на элементе льда, потому что к этой стихии она привыкла с детства. Годы, проведенные в симуляции ледяной тундры на покрытой льдами планете, наконец-то принесли пользу. Щиты, накрывающие базу гильдии Черная Роза, не смогут выдержать удар лазера, зато они хорошо скрывают происходящее под ними. Аврора глубоко вздохнула, а затем приступила. Из четырех башен вырвался газ, окутав базу туманом, который пополз вверх. Аврора проигнорировала его красноватый оттенок и заморозила туман, создав ровный массивный слой льда над крепостью, настолько холодный и плотный, насколько это возможно. Каждый ледяной слой был сформирован в соответствии со строгими стандартами, основываясь на расчетах, под каким углом Гелиус сделает первый выстрел. Ледяную плиту поддерживали четыре столба. Их Аврора соединила с башнями крепости. Энергия прорывалась сквозь Аврору нескончаемым потоком, слишком мощным, чтобы она могла с ним справиться. Но если она потерпит неудачу, принесенные жертвы окажутся напрасными. Она не может подвести их всех, и не сделает этого. Аврора перестала пытаться извлечь энергию из кровавой субстанции, окружавшей ее, и вместо этого использовала кровь, чтобы направить псионическую энергию в четыре башни. Аврора заблокировала все остальное и сосредоточилась на одном — добавить больше холода. Воздух начал замерзать, Аврора теряла сознание и вновь приходила в себя, пока температура вокруг базы снижалась. Затем Гелиус оказался в пределах досягаемости и сделал выстрел. Луч света врезался в лед, каким-то образом проходя сквозь атмосферу, но не сжигая ее. Произошло три вещи. Во-первых, лед испарился. Энергия была частично поглощена. И это растопило ледяной слой. Количество энергии, которое могла сохраниться, было ограничено. Способности Авроры тоже не хватало. Она подумала, что ее мать справилась бы лучше. Во-вторых, энергия, передаваемая через лед, превратила верхний уровень базы и окружающие ее островки в гору расплавленного шлака. Купол симулятора, крепость, ангар, генераторы энергии — все было уничтожено в одно мгновение, стерто с лица земли. Мощный лазер проник глубоко в центр базы. Море вокруг базы испарилось, Недавно резко упавшая температура внезапно резко повысилась. Сам воздух после удара лазера оказался опустошенным. Вакуум вскоре наполнился пламенем. Наконец, и это было самое главное, большую часть энергии удалось отразить. Ледяное зеркало сработало. Гелиус был застигнут врасплох. Спустя мгновение после начала атаки в корабле появилась огромная пылающая дыра, почти разрезавшая его надвое. Мало того, что защита Гелиуса снизилась во время выстрела из лазерной пушки, его радиаторы были почти готовы к новой атаке. Из-за скорости света не существовало никакой возможности уклониться от удара. Боевой корабль был поврежден, обречен сгореть в огне. Аврора получила 400 уровней за раз, а затем упала без сил. Алан заметил внезапное изменение температуры, сопровождаемое оглушительным грохотом, и понял, что наверху что-то произошло. Дрожь пробежала по земле. Алан в страхе огляделся, однако он был в безопасности. Его окружали ловушки и тысячи членов гильдии. Появилось несколько уведомлений о том, что датчики верхнего уровня, щиты, генераторы энергии и вышки связи больше недоступны. Теперь они могли обмениваться сообщениями только в пределах планеты. Гильдия «Черная роза» не смогла бы установить связь с Трагом, даже если бы захотела. И они понятия не имели, что происходит в окружающем космосе. Это также означало, что Алан больше не мог связаться с фараоном, Супер-Хакслардом, который первый привел Алана на Кирсат, с которым он обсуждал возможное предательство. Его последнее сообщение только предполагало, что он может стать предателем. Никакого конкретного плана пока не существовало. Шажок поднялся первым. «Мне нужно идти. Аврора в опасности». «А откуда ты знаешь? Что происходит?» — спросил Алан. «Классовые способности. Не иди за мной. Ты слишком медленный», — ответил Шажок, телепортируясь к двери. Алан включил канал голосовой связи с Шажком. «Какой у тебя класс? База данных гильдии показывает, что ты кто-то вроде телохранителя. Но ты сам сказал, что последнее, что нужно Авроре, — это телохранитель». «Ну, понимаешь, Алан, я не обычный телохранитель», — произнес Шажок. «Я отдам тебе знать, что там происходит, когда выберусь на поверхность». «Я проверил списки лидеров акта истребления. Аврора сейчас в топ-1000 универсальных игроков. Чтобы достичь этого уровня, ей нужно было уничтожить главный корабль», — сказал Лямбда. «Но это еще только начало. Я могу наверстать упущенное. И если она каким-то образом уничтожит Гелиус, у нас может появиться реальный шанс защитить эту базу», — произнес Алан. Аврора не ответила ни на одну из попыток Алана выйти с ней на связь. Несколько командиров отрядов соединились с Аланом, поинтересовавшись, что происходит. Алан проигнорировал их вопросы, не зная, что ему делать. Он был так же растерян, как и все остальные. «Я достиг поверхности. Здесь чертовски жарко. Моя броня еле выдерживает», — сказал Шажок несколько секунд спустя. «Никаких следов Авроры. Хотя я могу подтвердить, что она все еще жива. Черт! Похоже, что-то уничтожило Гелиус, но другие корабли остались невредимыми, и вражеская армада все еще в пути. Трудно сказать, но, похоже, два больших корабля эвакуируют выживших с флагманского судна. У нас будет намного больше врагов после первой волны». Шажок подключился к общему каналу связи, которым могли пользоваться все члены гильдии «Черная роза». «Приготовиться! Враг идет в наступление! Защищайте эту базу и делайте свою работу! Аврора уничтожила Гелиус и оставила меня и Алана за главных. О любых появившихся проблемах пока что сообщайте Алану». Шажок снова переключился на прямой канал с Аланом. «Теперь смотри, не облажайся. Я никогда не был тактиком, так что будет лучше, если ты мне поможешь. Я постараюсь найти и вернуть Аврору, где бы она ни находилась. Не потеряй базу, пока меня не будет». «Я сделаю все возможное», — заверил Алан, после чего перед ним появилась вереница сообщений. «Вам предоставлен частичный контроль над базой гильдии «Черная роза». Теперь вы можете менять конфигурацию базы и просматривать ее более подробный план, а также в большей степени управлять защитой базы. Вам предоставлена должность рейд-командира, рыцаря-командующего, временно. Ваша группа в настоящее время включает одного генерала, двух рыцарей-командующих, 20 рыцарей, 245 лейтенантов и 739 рекрутов. Всего 1007 участников рейдовой группы. Большинство помещений, оборудования и артефактов гильдии «Черная роза» были разблокированы, чтобы вы могли их использовать. Коды доступа загружены. Репутация в гильдии «Черная роза» повышена до «надежной». Алан проверил всех рыцарей на базе, а затем заставил их отчитаться о своих подчиненных. Рыцари имели средний уровень около 2250-го, лейтенанты 1750-го, рекруты 1400-го. Тем не менее, только 30% участвующих в рейде обладали настоящими боевыми классами. Остальные представляли собой персоналы и обычно выполняли другие роли. У большинства членов гильдии был боевой рейтинг Б или С, в то время как Алан имел рейтинг А. Лямбда отметил, что у Шашка рейтинг Б+, а рейтинг Авроры он обозначил знаком вопроса. Шажок также имел звание рыцаря-командира. Аврора же была единственным генералом в группе. Псионический корпус отсутствовал, и никто не имел ни малейшего понятия, где находятся и чем занимаются бойцы. Все остальные, казалось, были в порядке, но немного шокированы. Алан заставил их занять свои позиции. Рыцари были расставлены по четверо на верхних этажах и по одному на четырех нижних этажах. Остальная часть рейда распределилась аналогичным образом. «Нашим приоритетом должна стать информация», — сказал Лямбда. «Нам нужно починить датчики или установить новые. Может быть, даже отправить разведчиков на поверхность. Только грамотная стратегия помешает им до нас добраться. Мы должны бить быстро и так сильно, как сможем. Вспомни мои уроки. Тот, кто стреляет первым, выиграет большинство сражений». Алан согласился с Лямбдой и поэтому выслал отряд из 25 разведчиков, начав перестраивать оборонительную систему таким образом, чтобы она прежде всего защищала то, что некогда было третьим этажом, но теперь фактически стало верхним уровнем базы. Алану больше нечего было делать в этой пустой комнате, глубоко под землей. Он мог поддерживать бесперебойную связь с киберпространством гильдии и оборонительной системой с помощью своего импланта Технолорда, находясь в любой точке базы или даже на поверхности. Бионические глазные импланты тоже помогут ему обследовать местность. К тому же Алан мог наконец выйти из тронного зала и самолично принять участие в какой-нибудь операции. Появившееся сообщение остановило Алана, когда он уже собирался покинуть комнату. «В лабиринте бездны обнаружен предтеча», — сказал лейтенант. Алану отправили изображение, полученное с установленной в лабиринте камеры. Ожидалось, что из входа в лабиринт бездны, неподалеку от базы, появится первое звено гильдии. Вместо этого Алан увидел изображение знакомого лица. Искатель. «В последний раз я видел Искателя в Академии. Что он здесь делает?» — подумал Алан. Искатель был остановлен горсткой рекрутов, не представлявших для него никакой реальной угрозы. Подземные туннели лабиринта бездны вели к базе гильдии «Черная роза», но они находились в нескольких милях под землей. Алан слушал их разговор по каналу связи. «Остановись! Что тебе здесь нужно?» — задал вопрос рекрут. «Мне нужны правдивые ответы на мои вопросы. Сегодня я ищу того, кто мстит от имени другого, но также я ищу пропавший скин», — произнес искатель. «Я пришел за игроком, известным как Алан». «Итак, у нас появились новые проблемы», — заметил Лямбда. «Почему искатель проделал весь этот путь ради меня? Я не имел с ним никаких дел после того, как покинул Академию», — сказал Алан. «Не забывай, что за мою поимку назначено вознаграждение в виде сотни платиновых меток и бонуса к репутации среди администраторов», — напомнил Лямбда. «Похоже, повелитель бездны в бешенстве и решил назначить награду и за твою голову тоже. Благодаря нашим действиям, повелитель угодил в ловушку лабиринта бездны и не может оттуда выбраться в течение многих эонов. Ты же провалил квест, а это всегда чревато». Алан собрался приказать рекруту задать еще один вопрос, но заметил едва уловимое движение. Искатель сделал шаг вперед и размозжил рекруту голову. Прежде чем остальная часть отряда успела отреагировать, все они были уничтожены. Каждый удар предтечи пробивал силовую броню, словно бумагу. Алан не успел сообразить, что произошло, когда искатель исчез с экрана. Он направлялся к базе гильдии «Черная роза». Сделав быстрое вычисление, Алан понял, что искатель окажется там не менее чем через 10 минут. «Это было не слишком дипломатично», — сказал Лямбда. «Похоже, придется расчехлить основные орудия раньше времени. Я надеялся сделать грандиозную презентацию, изысканную и зрелищную, однако...» «Покончим с этим», — сказал Алан. «Приветствую, Алан», — произнес голос у него в голове, очень похожий на голос Евы. Алан застыл на месте. «Итак, наш новый скин способен копировать основные функции другого ИИ, если в наличии имеются соответствующие данные», — сказал Лямбда. Ему нужно было время, чтобы создать новую личность или набор способностей, и сейчас единственным искусственным интеллектом, о котором у меня есть достаточно сведений, является Ева. Я решил назвать нашего нового друга Доппелем». У Алана в голове возникло 1000 вопросов, но он не успевал их задать. Вместо этого он проверил свой новый эскин. То, что ранее представляло собой болванку, теперь превратилось в сущность, пугающе похожую на Еву. Но это сходство было поверхностным. У Доппеля нет ни понимания, ни воли. Он всего лишь инструмент, и не более того. «Что-то пошло не так», — сказал Алан. «Ты же не ожидаешь, что частичная копия будет так же хороша, как оригинал?» — проворчал Лямбда. «Если бы мне удалось осуществить полное сканирование Евы, я уверен, что Доппель мог бы работать с 90% эффективностью. Но его работоспособность составляет всего 30% от скорости, с которой работала Ева», — сказал Алан. «Приношу свои извинения. В будущем я постараюсь оптимизировать вычисления», — проговорил Доппель. «Как бы то ни было, этим мы займемся позже. Не забывай, что теперь нам угрожают не только десантные корабли Хакслардов, но еще и Искатель», — сказал Лямбда. «Я подключил Доппеля исключительно ради тестирования. Попробуй активировать сверхсознание». Алан протянул руку к этой новой сущности, названной Доппелем. Он ощущал себя достаточно свободно, чтобы не испытывать трудности во время активации сверхсознания. Мысли слились с искусственным разумом. Однако его восприятие времени, судя по всему, сильно замедлилось. Алан осознавал реальность всего лишь в четверо быстрее, чем обычно. Новому эскину далеко до способности Евы. «Прекрасно. Твоя голова не взорвалась», — облегченно вздохнул Лямбда. «Постой. А что, была такая возможность?» — спросил Алан. «Из-за массы ошибок в импланте Технолорда, которые игра не смогла вовремя обнаружить, вероятность такого исхода составляет 0,03%. «Достаточно, Доппель. Не нужно вдаваться в подробности», — оборвал его Лямбда. «Мы можем позаботиться об этом позже. Но тебе понадобятся все имеющиеся в наличии средства, чтобы справиться с тем, что грядет. Благодаря обновленному импланту Технолорда, затраты вычислительной энергии для большинства способностей значительно снижены. Ослабленное сверхсознание Доппеля можно использовать в течение часа. Потом ты начнешь ощущать нагрузку. Отлично. Теперь мне нужно остановить одного предтечу», — мысленно произнес Алан. Он закрыл глаза и попытался использовать свои возможности, собирая все доступные данные. Подробная информация об Искателе и его битвах была загружена из Академии на имплант Алана через сеть гильдии «Черная роза». Также начали поступать сведения от разведчиков, находящихся на поверхности, и ведущих наблюдения за десантными кораблями Хакслардов. Цифры проносились в голове Алана, когда он рассчитывал вероятности с помощью Доппеля. Это отличалось от его взаимодействия с Евой. Теперь Алан сам руководил процессом. Он был тем, кто управляет симуляцией, нащупывая путь. Все началось с точки отсчета. Здесь и сейчас. Отсюда линия времени разветвляется и расширяется. Каждый выбор и результат дает бесконечное количество вероятностей. Единственная золотая линия имела большее значение, чем все остальные — реальность. Сумма всех вероятностей не имеет значения, если Алан не сможет вывести линию к нужной точке. Но как это сделать? Появилось слишком много скрытых вариантов, случайностей, которые могут не привести ни к чему хорошему. Ветви разделились на бесконечные нити. Алан облегчил себе поиск, оборвав нити, которые вели в никуда. Он установил, что Хакслард и Искатель, очевидно, будут сражаться друг с другом, но в течение короткого промежутка времени никому из них не удастся одержать победу. Алан мог бы сдаться в плен Хакслардам и заставить Искателя биться с ними, чтобы добраться до него. Но при таком развитии событий Алан гарантированно погибнет. Алан мог попытаться собрать отряд и добыть силовую броню Хакслардов, чтобы сразиться с Искателем, и вовлечь его в битву с армией Хаксларда. Но если главной целью Искателя было найти Алана, то его реакцию будет трудно спрогнозировать. Слишком многое зависело от случайностей. И Алан больше не хотел полагаться исключительно на удачу. Моделирование ситуации предсказывало, что база гильдии «Черная роза» будет уничтожена, если Хаксларды и Искатель объединятся и скоординируют свои усилия. Гильдия понесет минимальные потери, если эти две силы покончат друг с другом, но не существовало надежного способа достичь такого результата. Алан запустил несколько симуляций отступления. Результаты оказались катастрофическими. У Искателя и Хаксларов есть преимущество в маневренности. Гильдия в настоящее время находилась в хорошо укрепленном месте. Покинуть его было бы самоубийством. Следующим вариантом было попытаться противостоять и Искателю, и Хакслардам. Гильдия Черная Роза может одержать победу в таком сценарии, но это маловероятно. Хотя предполагалось, что им так или иначе придется столкнуться с Хакслардами и Искателем одновременно. Если эти силы будут разделены, то каждый из них столкнется с мощью гильдии Черная Роза. В голове Алана появились едва различимые очертания. Все встало на свои места. Алан вывел свой разделенный разум из киберпространства, вместо этого сосредоточившись на перенастройке конфигурации базы, пока там еще была энергия. Он приказал каждому члену гильдии заново настроить ловушки и распорядился, чтобы все рыцари держались рядом. Лямбда обрисовал план действий главным офицерам, снабдив их подробной информацией о противнике, с которым они предположительно столкнутся. Шажок связался с Аланом по частному каналу. «Почему ты решил уйти с поверхности? Нельзя допустить, чтобы хаксларды смогли укрепиться на плацдарме», — сказал Шажок. «Они могут это сделать и наверняка сделают. У хакслардов есть превосходство в воздухе и космическом пространстве. Пришел Искатель, и он хочет нас уничтожить. Поэтому сначала мы должны разобраться с ним», — ответил Алан. «Искатель? Но что мы ему сделали?» — удивился Шажок. «Спроси что-нибудь полегче. Меня назначили ответственным за базу. Поверь, я с этим справлюсь. Ты должен позаботиться об Авроре», — сказал Алан. «Хорошо», — буркнул Шажок, завершая вызов. Некоторые из офицеров подвергли сомнению распоряжения Алана, но выполнили все его поручения. После того, как Лямбда с ними переговорил, Алана не интересовало, что Лямбда им сказал. Он был занят наблюдением за передвижением Искателя. Алан собрал свою экипировку, дважды проверив ее работоспособность. Силовая броня полностью функционировала. Улучшенный режим невидимости и усиленные щиты были готовы к активации. Легкий рельсотрон установлен. Простые тяжелые снаряды и снаряды из духовной стали заряжены. Глаза Алана засияли. Механические сферы интенсивно переключались с одного спектра на другой. Настало время играть, и Алан был готов побеждать. Искатель вышел из лабиринта бездны и остановился перед металлическим люком. Сбоку экран вспыхнул, и появился силуэт Алана. «Гильдия Черная Роза не сделала ничего такого, что могло бы оправдать твою агрессию», — сказал Алан. «Сдавайся, и у них не будет причин для беспокойства», — произнес Искатель. «Думаешь, ты сможешь одолеть нас в одиночку?» — спросил Алан. «Мне не придется уничтожать всю гильдию. Мне нужно только выкурить тебя из норы, в которой ты прячешься». «Похоже, ты одержим жаждой личной мести», — сказал Алан. «Это из-за того, что ты проиграл тирану? Не можешь смириться с тем, что человек тебя обыграл, не так ли?» «По крайней мере, судьба моей расы не зависит от того, насколько хорошо я прокачался в игре», — ответил Искатель. «Твой родной мир — Земля. Скоро будет захвачен Империей». Алан замолчал. «Не позволяй Искателю вывести себя из равновесия. Мы должны заманить его в ловушку», — вмешался Лямбда. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Алан. «Ответы находятся где-то рядом. Но безвольная пешка все равно останется пешкой, независимо от того, насколько мощной она станет», — изрек Искатель. «Сразись со мной. Если сможешь выстоять хоть минуту, я отвечу на твои вопросы, прежде чем забрать твой труп». «К сожалению, я не обладаю врожденной силой. Мне действительно пришлось ее заслужить», — сказал Алан, оборвав соединение. Искатель сорвал люк с петель, отбросив в сторону сотни килограммов металла. Образовался черный ход, с помощью которого можно было проникнуть на базу. Тем не менее, структура базы Черной Розы подверглась серьезным изменениям. Алан воспользовался возможностью настроить ее конфигурацию. Вместо кубика Рубика весь комплекс теперь выглядел как перевернутая пирамида. Нижний этаж, некогда заполненный помещениями, теперь представлял собой открытое пространство. Все щиты и металлические стены исчезнувших комнат были разобраны и размещены в самой верхней части перевернутой пирамиды. Они должны сдержать натиск хакслардов. К сожалению, все это сделало конструкцию базы гильдии менее надежной. Она едва держалась на настенных опорах и сохраняла равновесие при помощи магнетизма. Алан планировал задержать хакслардов, нападающих сверху, пока он будет сражаться с Искателем, атакующим снизу. В воздухе висели две металлические колонны. Находившиеся внутри них генераторы издавали тихий электрический гул. По причине того, что структура базы гильдии «Черная Роза» претерпела изменения, детали многих ключевых механизмов теперь оказались снаружи. Повсюду торчали провода, каркасы и металлические пластины. Все это издавало мерный шум. Шквал лазерного огня встретил искателя, когда тот появился. С того места, где находился предтеча, можно было разглядеть очертания всей базы «Черная роза», парящей в воздухе. Искатель отмахнулся от ударов, потеряв едва ли 1/10 своего здоровья. Более медленные ракеты и плазменные снаряды вылетели из стволов, вмонтированных в перевернутую пирамиду. Искатель кружился по пустой площадке, уклоняясь от выстрелов. Дым и пламя окутали искателя. Укрыться было негде. Повсюду только скала, в которой вырыта база гильдии «Черная роза». Искатель повернулся, чтобы уйти обратно в туннель, когда из центра пирамиды раздался выстрел рельсотрона. Тяжелый снаряд не попал в искателя, но последовавший за этим взрыв снес ему 0,4 его здоровья. Предтеча улыбнулся, а затем прыгнул, бросившись к игроку, стрелявшему из рельсотрона, к Алану. Эхо взрыва прокатилось по округе. Наблюдая за битвой, разделенное сознание Алана взорвало нижние 4 этажа базы в тот самый момент, когда искатель оторвался от земли. Нижняя часть перевернутой пирамиды оказалась сильно повреждена. Независимо от того, как быстро предтеча опустится на землю, он не сможет изменить направление, находясь в воздухе. Алан использовал отдачу рельсотрона, чтобы прыгнуть вверх, вглубь базы «Черная роза», когда перезаряжал оружие. Двое рыцарей в громоздкой силовой броне бегемота выпрыгнули из пирамиды, преградив искателю путь. Удар пробил доспех одного из рыцарей, демонстрируя массу разрывных снарядов, находящихся у него внутри. Оба рыцаря взорвались с эффектным грохотом и ослепительной вспышкой света. Искатель потерял 11% здоровья, в то время как стены пирамиды обрушились, остановив инерционные движения искателя. Почти треть базы гильдии «Черная роза» рухнула на землю. В центре пещеры образовалась груда обломков. Игла из духовной стали пронзила воздух, но искатель вовремя откинул шею назад. Игла рассекла ему лоб, оставив отметину. Из раны потекла темно-синяя кровь, которая мгновенно застывала. Искатель теперь нападал с воздуха, представляя собой открытую мишень. Но Алан приказал всем остальным прекратить огонь. 4 рыцаря появились из углов комнаты на нижнем этаже. Они были облачены в улучшенную силовую броню разведчика и использовали проекторы гильдии «Черная роза», чтобы оставаться невидимыми. Каждый нес с собой ракетную установку. Искатель все еще висел в воздухе, когда рыцари выпустили ракеты, отбрасывая искателя к верхним этажам базы. В тот же миг Алан дал сигнал атаковать искателя сверху. Атакуемый сверху и снизу, искатель несколько секунд дергался в воздухе, словно тряпичная кукла. Его здоровье упало до 40%, и предтеча испустил рев разочарования, когда ему наконец удалось сбить пролетающий мимо снаряд, отлетев к стене комнаты. Однако, когда искателя отбросило от стены, рой плазменных стрел, управляемый разделенным сознанием Алана, но запущенный другим рыцарем, взорвался и заставил искателя попасть в один из подвесных генераторов. Электрический гул в воздухе сменился мощным взрывом. Предтеча вспыхнул подобно миниатюрной сверхновой. Вспышка света ослепила всех, кроме Алана. Он смог прицелиться, поскольку его кибернетический глазной имплант блокировал большую часть световых волн, позволяя ему видеть сквозь взрыв. Он нажал на спуск, и рельсотрон выпустил иглу из духовной стали. Снаряд, разгоняемый огромной силой, созданный электромагнитными рельсами, рассек воздух, пролетев прямо через голову искателя и убив его. Перед глазами у Алана появились сообщения. Получено плюс 285 уровней, плюс 100 очков способности за получение свыше 100 уровней за раз. Алан облегченно вздохнул. Да, он провел не совсем честный бой, задержав искателя в воздухе, не давая ему отреагировать. Но предтечь было непросто одолеть. Большинство других его планов приведет к еще большему количеству смертей. Похоже, искатель действовал сам по себе. Наш рейтинг в крестовом походе Хаксларда не поднялся, сообщил Лямбда. Хорошая новость. На нашем пути больше не должно возникнуть никаких мстительных предтеч. Плохая новость. Его убийство не будет нам засчитано. Большинство членов гильдии, оказавшихся на нижних этажах, пережили падение, но несколько отрядов, находившихся на нижнем конце пирамиды, раздавило насмерть. Комната управления гильдии «Черная роза» была полуразрушена. «Было ли все это необходимо? Почему мы не эвакуировали нижние этажи?» — спросил рыцарь у Алана. «Искатель почуял бы ловушку за милю, если бы я так сделал. Это был один из многих вариантов того, как мог закончиться бой. Существовал небольшой шанс, что он проглотит наживку и зависнет в воздухе, сказал Алан. Нам просто повезло. Результаты могли быть и получше, сказал Лямбда. Мы потеряли двух рыцарей. Ты должен был проверить, стоило ли это таких жертв. Алан спустился к павшему предтече и собрал лут с его тела. Ему достался образец органического предтечи, представляющий собой аморфный шарик из темной плоти, который был главным компонентом для многих имплантов ранга S. Проблема заключалась в том, что Алан не знал никого, кто мог создавать такие биологические импланты, и понятия не имел, какие еще элементы могут понадобиться для его создания. По крайней мере, этот предмет имел рыночную стоимость в сотни миллионов кредитов. Сверху продолжали доноситься удары, напоминая Алану, что все еще существует угроза в виде хакслардов. С тихим вздохом Алан оглядел окружающие его развалины, пытаясь сообразить, как лучше настроить базу, чтобы справиться с наступающим врагом.